короткий рассказ Лоуренса Блока «Когда умрет этот человек» из второго номера журнала «Обыватель» за этот год. Вечером Эдгард Крафт поставил $200 на пеструю ленту, что участвовало в четвертом заезде в Саратоге. Фаворитом считалась крошка Шейла, но она крайне неудачно прошла первый поворот, и пестрая лента первой вылетела на финишную прямую. Крафт уже подсчитывал денежки, когда пестрая лента внезапно перешла с махового шага на галоп, так что после финиша ее тут же дисквалифицировали. Крафт порвал квитанции и отправился домой. Утром, естественно, настроение у него было не из лучших. И тут пришло это письмо. Всего он получил 6 писем. Из 5 первых он достал счета, которые едва ли мог оплатить в обозримом будущем. А потому сунул в ящик стола к тем счетам, что уже лежали там. В 6-м письме к его облегчению не было ни счета, ни напоминания о просрочке платежа, ни угрозы конфисковать автомобиль или мебель, взятые в кредит. Он развернул лист бумаги с несколькими напечатанными в середине словами. Сначала шли имя и фамилия. Мистер Джозеф Найман. Ниже следовало. Когда умрет этот человек, вы получите $500. Ему было не до шуток. Лошади, которые лидируют весь заезд, а перед самым финишем сбиваются на галоп, не стимулируют чувство юмора. Он посмотрел на лист бумаги, перевернул его. На обороте ничего не обнаружилось. Вновь перечитал короткое послание. Взял конверт. Только его имя и адрес. Да штамп местного почтового отделения. Крафт произнес несколько непечатных фраз насчет некоторых идиотов и их шуток. Порвал конверт и лист бумаги на мелкие кусочки и спустил в унитаз. На следующей неделе, если он и вспоминал странное письмо, то не больше 2 раз. У него хватало своих проблем. Никакого Джозефа Наймана он знать не знал, так что не питал надежд получить $500 после его смерти. Он не рассказал об этом странном послании жене, не упомянул о неожиданно обещанном наследстве и клерку из Суперфинанс, когда тот позвонил, чтобы напомнить, что давно пора платить по закладной. Он продолжал ходить на работу, полностью отдавая себе отчет, что его жалование и в малой степени не соответствует его расходам. 2 он побывал и на бегах. 1 раз выиграл $30, 2 проиграл 23. И уже практически забыл о Джозефе Наймане. И тут пришло 2 письмо. Он механически вскрыл конверт, развернул лист бумаги. На стол высыпались 10 новеньких купюр, по $50 каждая. На листе кто-то напечатал: «Благодарю вас». Эдгар Крафт не сразу связал оба эти письма. Он долго думал, за какое же деяние его могли поблагодарить, не говоря уж о том, чтобы прислать $500. Вот тут он вспомнил о первом письме, выскочил на улицу, купил утреннюю газету, сунулся на страницу некрологов. Действительно, днем раньше в окружной больнице, после долгой болезни, скончался Джозеф Генри Найман, 67 лет от роду, проживавший в доме 413 по Парк-Плейс. Он оставил вдову, 3 детей и 4 внуков. На похороны приглашались только родственники, цветы просили не присылать. $300 Крафт положил на банковский счет, 200 в бумажник. Оплатил очередной взнос за автомобиль, внес квартплату, рассчитался с некоторыми кредиторами, которым задолжал по мелочам. Счетов, что лежали в ящике стола, поубавилось. Да, долги за ним еще оставались, но благодаря своевременной смерти Джозефа Генри Наймана он мог вздохнуть свободнее. Клерк из Суперфинанс удовлетворился частичным возвратом долга и на какое-то время оставил его в покое. В тот вечер Крафт пошел на ипподром с женой, даже позволил ей по наитию поставить на двух лошадей. Он проиграл $40, но нисколько не огорчился. Следующее письмо он не разорвал. По печатным буквам на конверте сразу определил отправителя и несколько минут держал письмо в руке, не решаясь вскрыть. У него возникло смущение, что таинственный благодетель о чем-то его попросит, и ему придется отрабатывать эти $500. Он вскрыл конверт. Никаких просьб. Обычный лист бумаги с другим именем и фамилией. Мистер Раймонд Андерсон. И ниже. Когда умрет этот человек, вы получите $750. Несколько последующих дней Эдгар Крафт продолжал уверять себя, что не желает ничего дурного мистеру Раймонду Андерсону. Он не знал этого человека, никогда о нем не слышал, не хотел его смерти. И все-таки... Каждое утро он покупал газету и сразу же раскрывал ее на странице некрологов, чуть ли не против воли проглядывая ее в поисках мистера Раймонда Андерсона. «Я не желаю ему вреда», — всякий раз думал он. «Но $750...» Случись что с мистером Раймондом Андерсоном, деньги получил бы он. Не то чтобы он помог мистеру Андерсону направиться на тот свет. Нет, нет, только не это. Но если с ним что-то случится... Что-то случилось. 5 дней спустя в утренней газете он нашел некролог Андерсона. Старика, глубокого старика, умершего в собственной постели от старости после долгой болезни. Сердце его глупо забилось. В чем-то он чувствовал себя виноватым.